Второй день судебного процесса. Словно птичка задела у скрипки струну, то смеется, то плачет, по кому не пойму. Ты проходишь с любовью по росной траве, но цветы пахнут кровью на моей голове. Из сборника стихов, принадлежавшего Фрейкин Розенбок. Анализ доказательств, заявил окружной прокурор, вне всяких сомнений показывает, что имело место преступление. Это никак прямо не следовало из тех обстоятельств, при которых обнаружили покойного. Предполагалось, приходится мне добавить, по вполне понятным доводам, что он сам наложил на себя руки. Но вскрытие, о котором вчера нам сделал доклад судебно-медицинский эксперт, доказывает, что покойный был уже без сознания до того, как произошло повешение. Петлю ему на шею набросила чужая рука. Шел второй день процесса, и государственный обвинитель разбивал пункты обвинительного заключения. Еще прежде секретарь суда зачитала справку по Инесс Викторсон. Там было куда меньше цветистых слов, чем это принято в биографиях. Биографические данные взяли из материалов расследования, описание подготовил какой-то судебный чиновник. Врач из отделения душевных болезней в тюремной больнице с понятной краткостью высказался о духовной жизни Фру Викторсон, но и физическое состояние, которое заслуживало особого внимания, другой судебный врач оценил всего в 4 строки. Завершал это сочинение ничего не говорящая выписка из полицейской картотеки. Прокурор продолжал перечисление доказательных материалов и перешел от преступления к личности обвиняемой и его мотиву. Он напомнил, что Фру Викторсон спрашивала эксперта из круга своих знакомых, может ли неверная супруга рассчитывать на алименты в случае развода. «Это был вопрос», — заметил прокурор. Вопрос, интересовавший именно ее. Она хотела знать, на что может рассчитывать. Ответ ее встревожил. Защитник непременно обратит ваше внимание на то, что нет реальных доказательств супружеской измены Фру Викторсон. Об этом можно спорить, но решающей роли это совсем не играет. Оценить важность доказательств нелегко и опытному судье. Фру Викторсон, безусловно, не была способна на такой. Она жила в неуверенности, насколько весомы доказательства, но знала, что они существуют, по крайней мере, есть компрометирующие письма, и они могут быть использованы против нее. Ее поведение доказывает, что она опасалась самого худшего, и в этой связи нужно принять во внимание и намерение Ботнера. Не было сомнений, что прокурору удалось возбудить интерес тем, что он выставил Ботнера в новом свете. Фру Викторсон прежде изображала покойного почти романтическим героем. Правда, до слез она никого не разжалобила, говорила о нем как об открытом, чувствительном человеке. Прокурор указал на неустойчивость его психики, на его необъяснимые колебания между самолюбованием и самобичеванием, на двойственность его натуры. На первый взгляд кажется, будто замыслы Ботмера были вполне невинными. Будто он прибыл просто восстанавливать старые дружеские связи. Но при нем были и письма. Тот, кто идет к старым приятелям, редко бывает так предусмотрителен, что берет с собой и доказательства своей дружбы. И уж совсем нелепо, что он прихватил с собой подобные компрометирующие письма. Но Ботмер не колебался, зная, что имеет преимущество. В такие минуты он умел быть безжалостным. Письма в его кармане говорят о том, что он собирался их использовать, а страх Фру Викторсон, что она поняла, как... «О мертвых только хорошее», — прокурор не назвал прямо Ботнера шантажистом. Вскоре после этого Фру Викторсон пришла в контору к мужу за деньгами. По суждению его опытной сотрудницы, речь шла о больших деньгах. Легко можно сообразить, на что вдруг поздно вечером ей понадобились деньги. Но в те минуты было слишком неудобно говорить о них с супругом, особенно если принять во внимание, что интересы Фру Викторсон имели нечто общее с Ботмером. Так что она раздумала и решила, что не станет просить денег, а вместо этого нашла. Последовала ораторская пауза. Другое решение. Прокурор сунул руки в карманы и продолжал проникновенным тоном. А теперь я хотел бы перейти к другому обстоятельству, о котором уже много говорили свидетели вчера вечером. Фру Викторсон читала большей частью лишь журналы и изредка легкое чтиво, так называемые покеты. Пожалуй, стоит в нескольких словах напомнить, о какого рода книгах идет речь. Это некий вид коротких романов, которые рассчитаны на невзыскательного читателя. Обычно речь в них идет о любви или преступлении, нередко и о том, и о другом. Преступление обычно там представлено в виде убийства. Некоторые слушатели согласно кивнули. Я слышал, что в покетах преступления обычно совершают огнестрельным оружием. Но из этого правила есть исключение. В одной из книг, которые мы нашли при обыске у фру Викторсон, описывается убийство, совершенное с помощью удавки. Повешение там описано с такими садистскими деталями, которые могли дать фру Викторсон шанс освоить этот метод. Прокурор вынул руки из карманов и скрестил их на груди. Меж бровей вновь пролегла складка. Осуществление подобных преступлений не требует долгого планирования. Для совершения убийства нужен только шнур и ключ, чтобы незамеченно попасть в гостиницу. Как следует из показаний, некоторое время фру Викторсон находилась на складе одна. Там было все ей нужное, и шнур, и ключ. И фру Викторсон прекрасно знала, где их искать. В этой связи напоминаю показания технического эксперта, в соответствии с которыми шнур был отрезан именно от мотка, лежавшего на складе, где находилась фру Викторсон. Далее я указываю на то, что в доме фру Викторсон найден ключ от гостиницы, и никто не сумел объяснить, откуда он там взялся. Защитник попытался скептически усмехнуться, но встретил лишь суровый взгляд обвинителя. Прежде чем перейти к следующему пункту, я должен задать еще один вопрос. Могла ли в данной ситуации фру Викторсон действовать так, как, судя по уликам, она действовала? Иными словами, вопрос о ее личных мотивах для совершения убийства. Тот же человек, который минуту назад изобразил Ботмера шантажистом, исходя из справки, рисовал образ фру Викторсон как женщины интеллектуально неразвитой, весьма эмоциональной, но без глубоких чувств, с примитивными реакциями. По этому описанию она напоминала роковую тигрицу, немного сонную, но смертельно опасную для того, кто приближался к ней со злым умыслом. На этом фоне прокурор дал шанс вспомнить о других фактах, прежде всего о том, что обвиняемую увидели в непосредственной близости от места преступления именно около полуночи, то есть в то время, когда и было совершено убийство. Потом он перешел к таблеткам снотворного. Несомненно, признал он, только по случайности в сумочке обвиняемой оказалась коробочка со снотворным, но с его помощью она смогла замаскировать преступление так эффективно, что полицейские, которые осматривали место трагедии, не сочли нужным снять отпечатки пальцев в комнате, где лежал покойный. Я вспоминаю об этом не потому, что хочу укорить в этом наших опытных и знающих свое дело коллег. Понятны причины, потому они действовали так, а не иначе. Я вспоминаю про это только потому, что иначе могли бы представить больше доказательств, но разве недостаточно уже представленных? Это был риторический вопрос, и прокурор сразу ответил, что доказательств вполне достаточно. Можно заявить, что это только догадки, но и отпечатки пальцев, если бы могли их представить, были бы только догадками. Ведь дактилоскопия делается так, что отпечаток, который полиция снимает по всем правилам, сравнивает с другим отпечатком, найденным на месте преступления, который обычно бывает нечетким и неполным. Отпечатки сличают точка за точкой, и когда сочтут, что достаточное число точек на нечетком отпечатке идентично соответствующим точкам на отпечатке точном, эксперт может заявить, что это отпечатки одной руки. В связи с такими доказательствами в текущей практике используют выражение «цепочка догадок». Это неточное выражение. Слово «цепочка» заставляет вспомнить о слове «звено». А то и о поговорке «цепь» не может быть прочнее самого слабого звена. но различные части дактилоскопических доказательств, как при любых догадках, это не звенья, связанные друг с другом строгим рядом, а свободно расставленные точки для сравнения. Если одна точка ослабеет, например, если окажется, что ее можно применить, кроме обвиняемых, к другим, как уж пыталась тут защита вызвать сомнения в вопросе доступа к ключу в гостинице, это нисколько не ослабляет остальные точки. Окружной прокурор лишь недавно занял это место и вообще был неопытен для дела, которым занимался. Он взялся за расследование с наилучшими намерениями, но слишком рано привлек печать. С тех пор он гнал его в безумном темпе, едва нашел хоть сколько-нибудь правдоподобные доводы, позволявшие предъявить обвинение, тут же закусил у дела, явно в надежде, что во время расследования найдутся убедительные доказательства. Но когда таких не нашлось, делал, что мог, с тем, что имел, так что он сгреб в кучу все, что мог, придал делу надлежащий правовой вид, подкрепил заключениями судебных экспертов и шумом грохнул всем этим обстрел. Зловещую тишину после заключительных слов обвинителя прорезал голос судьи, напоминавший звук при заточке топора. «Объявляю перерыв до половины второго».